Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском и врача-психотерапевта. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Владимирович. Мы продолжим нашу тему о душевном здоровье. Будем говорить сегодня на тему «Что такое смирение?». Да, мы сегодня будем говорить именно об этом, хотя мы раньше уже и поднимали эту тему, но об этом, видимо, нужно говорить бесконечно, потому что для современного человека, да, впрочем, так было всегда, смирение как образ нормального предстояния человека перед Богом, да и вообще образ нормы и основа душевного здоровья человеческого, очень нелегко и не сразу воспринимается людьми. Человек до понимания своей собственной нормы, каким он должен быть, для того, чтобы не болеть, чтобы не испытывать каких-то напрасных и ненужных ему совершенно страданий, переживаний, чтобы избавиться от ненужных тревог, страхов за свою жизнь, за будущее, за свое материальное состояние, за судьбу свою, своих детей, за свое здоровье. Физическое здоровье. Чтобы человек жил уверенно, уверенно глядя жизни в глаза. Все мы этого хотим, все мы, в общем-то, в этом и видим счастье свое. Но когда речь заходит о том, на каких путях мы это обретаем, что мы должны изменить в себе, чтобы наша жизнь стала вот такой, возникает трудность. Трудности эти вполне понятны и вполне объяснимы, потому что человек в том состоянии, в каком вот он рождается, он не просто привык, а ему хочется, он иначе не представляет себе своей жизни, как только полагаться на себя. Вот на себя. Вот я, вот у меня руки, ноги, голова, вот у меня ум, вот у меня желание, свободная воля моя, вот у меня какие-то хотения есть, вот я могу получать удовольствие, радости какие-то в жизни. Это я сам все. Захотел, сделал. Поставил цель, достиг ее. Понравилось, приобрел, присвоил. И, в общем-то, мы другой опоры в этой жизни, кроме себя самих, мы не видим. И не хотим видеть. Не хотим. Конечно, мы к этому и привыкаем. С годами мы к этому просто привыкаем. И даже тогда, когда мы в себе самих разочаровываемся и видим, что мы сами для себя фундамент очень ненадежный, что то и дело наша жизнь дает какие-то трещины. Особенно, когда мы входим в общение с другими людьми, мы видим, что мы не в состоянии людей нести, выносить. Мы так и говорим, я не выношу, я не могу, я устал. Это для меня невыносимо. Это становится постоянными спутниками нашей жизни. И мы не можем никак найти этому причину. Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот, может быть, нам стоит определить все-таки, что такое смирение для начала? Вообще, как вот вы понимаете смирение с точки зрения православия? Ведь есть даже понятие в православии, что смирение, да. Смирение, смиряйся. Смиряйся. Да, смиряйся. Перед чем смиряться? Ведь да. Смирение – это всегда, значит, есть кто-то или что-то. Перед чем я должен смириться? Значит, против чего я все время восстаю и борюсь. То есть покорность какую-то как-то, да, проявить. Вот с чем я не соглашаюсь, против чего я возражаю, не хочу. А надо смириться. Да. Вот перед этим я и должен смириться. Я должен умерить себя, я должен привести свою душу в состояние мира. Вот как две враждующие стороны, две стороны. Когда одна поняла, что бороться бесполезно, если она будет продолжать дальше воевать, то она потеряет все. Тогда она просит мира. То есть она смиряется. И она говорит, давайте сядем и подпишем какой-нибудь мир. Я тебе это, а ты мне это. Вот. Но это в таком, в человеческом варианте. Вот так и человек, когда он живет самонадеянно, он сам того не подозревает и сам того не знает, что он борется с Богом. С всемогущим Богом, который знает об этом человеке или не знает, хочет или не хочет, действует в этом мире. Он этот мир создал и самого человека создал. И в этом и мире, по его, так сказать, да, и в этом мире действуют его правила, и его законы, и его воля. Его воля. И человек в своей жизни, надеясь на себя, поборется, разочаруется в себе. И когда он видит, что вся его собственная, самонадеянная жизненная активность приводит в ничто его, а что дальше-то? Вот. Результатов-то нет. Да, и что я достиг? Чего я, собственно говоря, достиг? Но получил я образование. И что дальше? Ну вот я работаю, вот у меня хорошая зарплата. Дальше что? А вот я хочу здесь порадоваться, а как раз-таки и страдаю. И непонятно, как это так. Я хотел порадоваться, а вместо того, чтобы порадоваться, я, наоборот, страдаю. И я многие вещи не могу просто предсказать, предугадать, предвидеть. Я запланировал то-то, а оно совершенно в противоположную сторону сработало. Да, я себе настроил планов Громадьёна на свою жизнь, наполеоновских. Хотел достичь таких целей и думал, что буду счастлив, когда их достигну. А получается так, что все мои планы рухнули, или я их достиг, этих целей, пусть даже достиг. Получилось у меня. И когда я оказался вот на этой так называемой вершине того, чего я хотел, я огляделся вокруг, и что? А что это такое? А зачем мне это все? И вот так вот человек начинает обнаруживать, что в мире он не один. Люди не одни. Что есть некие обстоятельства, которые от нас совершенно не зависят. Они просто есть, и все. Вот как закон всемирного тяготения, гравитация, он есть и все. Мы его, конечно, знаем и уважаем, и соблюдаем его на собственной шкуре. Мы не можем его не соблюдать. Да, изучили, когда еще в детстве научились ходить и падали с высоты собственного роста, поэтому мы не входим в окно. Так ведь эти законы Богом установлены, живой, разумной, волевой личностью. Мы все время в нашей жизни противостоим этому существу, которая бесконечно любит человека. И в этом смысле самонадеянная жизнь является разновидностью безумия для человека. И в таком случае смирение значит, а что? Смирение – это когда человек перестает искать в жизни своего. Когда он понимает, что он все равно раб Божий. Вот все равно. Только если он этого не признает и всячески этому сопротивляется, его жизнь превращается в бесконечное и в бессмысленное страдание. Конечно, страдания наши не бессмысленны, просто человек не видит смысла в этих страданиях. Даже тогда, когда человек борется против Бога и настаивает на своем в жизни, ищет своего, то ведь он имеет дело с бесконечно любящим его существом. И те страдания, которые Бог посылает такому человеку для вразумления, не более того, для вразумления, для смирения. Смирись, человек, ты без меня несчастен, ты без меня мучаешься и страдаешь, и превращаешь свою жизнь в ад еще здесь. Так смирись, и все будет хорошо. Ведь я Господь, Господь это значит Господин, первая заповедь. Господин твоей жизни, я тебя все равно не предоставлю самому себе, потому что сам себе предоставленный ты погибнешь, а я хочу, чтобы ты был спасен. Я тебя хочу спасти. То есть нужно всегда свои желания соразмерять с законом Божьим, с заповедями Божьими. Да, конечно, да? И даже не просто соразмерять, а прямо искать это. Прямо искать. Прямо искать волю Божью в своей жизни. В норме человек не должен доверять себе. Весь жизненный опыт наш говорит о том, что нам самим себя доверять нельзя. Потому что то, что мы делаем со своей жизнью сами, это полнейшая бессмыслица и никому не нужная суета. Я думаю, что вот и в центре вы тоже сталкиваетесь с тем, что приходится в норму в какую-то приводить, так сказать, своих пациентов, ребят, вот, которые там у вас живут, да? И что вы говорите, на что настраиваете вот этих людей? То есть каким образом их, так сказать, приводите к этому самому смирению, вот о том, о чем мы говорим? Вот мне, пожалуй, это делать легче, чем, скажем, священникам на приходе. Потому что я имею дело с людьми, которых смирению научила жизнь. Жизнь сама показала им, то есть сам Бог показал им уже на их собственном опыте, что они сами из себя ничего не представляют. И они приходят в центр уже готовые к тому, чтобы слушать что-то о смирении. Их уши уже открыты для этого. А вот если человек еще не все потерял в жизни, если он еще самонадеян, то здесь нам гораздо труднее. Приходится поработать побольше. Даже тогда, когда у человека появляются какие-то в жизни серьезные проблемы, разочарования, и что-то подталкивает его поинтересоваться Богом как явлением, да, а может быть, действительно Бог, а может быть, действительно все это от Бога. А дай-ка я поинтересуюсь, он открывает Евангелие или приходит на службу в православную церковь и слышит что-то о смирении, и он не всегда готов слышать об этом, слушать это, вот в том виде, как оно есть на самом деле, во всей полноте. Он может где-то уступить. Ну, немного. Я вот здесь согласен. Но чтобы до такой степени, чтобы всего себя верить Богу и ни о чем не беспокоиться, зная, что все будет во благо, все, что со мной будет происходить, если я буду не своего в жизни искать, а Божьего, что я не умру, не исчезну, не растворюсь. Наоборот. Бог, наоборот, воскрес, Бог, да, для жизни. При вот этом моем всецелом смирении получит возможность, казалось бы, да, парадокс, он всемогущий, а мы ему даем возможность, как будто он без нас не может. Да в том-то и дело, что он нас такими создал, как сам, богоподобными. Вот это вот богоподобное свойство наше, свободная воля, это то, чем мы должны распорядиться сами, так, чтобы Бог мог войти в нас и действовать так, как он действует во всем мире. Весь мир, несмотря на то, что земля проклята за грех человеческий, но посмотрите, как он прекрасен, многообразен, как все стройно и гармонично, как все целесообразно, как все подчинено какой-то одной единой мысли, замыслу какому-то Творца. Мы можем смотреть на это, восхищаться, поражаться и не понимать, что это все происходит только потому, что ничто в этом мире не сопротивляется воле Бога. А мы сопротивляемся. Поэтому безобразник, это можно сказать только о человеке, когда он лишает себя образа Божьего, который в него вложен, которому нужно здесь проявиться так же прекрасно, как прекрасен весь мир. Так ведь человек – это венец творения. Человек – это и неотмирное создание. Всей грандиозности человеческой личности суждено проявиться даже не здесь, не в этом мире. Вот для этого Бог и говорит: смирись, человек, ты сам того, что я тебе задумал, не достигнешь. То, чего ты можешь здесь нацарапать и накорябать сам, думая, что это для тебя полезно, это мусор, это все грязь, это все не нужно тебе. Это только то, что тебя расстраивает и разлаживает. Посмотри на себя, говорит Господь, ты весь в тревогах, в страхах, выражаясь по-медицински, ты невротик, ты же неврастенник, посмотри на себя. Ты мнишь из себя Бог весь что, а не можешь ничего. Господь говорит, как же вы так, если вы не можете волосы сделать белым или черным, или роста своего увеличить хотя бы на локоть, не можете, зачем же вы мечтаете о большем? Без меня не можете делать ничего. Ведь это же не деспот какой-то говорит, сидеть и смирно, и без меня ничего не делать. Это любящий отец говорит, не суетись. Не суетись, я все сделаю. Предоставь себя мне, и я сам все сделаю. Я так управлю твой ум, что ты будешь не бездельником, а ты будешь деятельным тружеником на этой земле, на которую я тебя поселил. Ты будешь здесь с радостью выполнять свое призвание, к которому я тебя призвал, ведь я тебя создал. Это мое для тебя призвание. Ты его увидишь, ты узнаешь, кто ты и зачем ты, только тогда, когда ты доверишься мне целиком. И вот это-то как раз для человека самонадеянного, какими мы все являемся, является камнем преткновения. И действительно, вот в наше время особенно, человеку необходимо испить, ну, до дна, знаете, чашу страданий, чтобы вот так разочароваться в себе и начать искать воли Божьей в своей жизни, а не своей. Скажите, вот отсутствие смирения, действительно, вот вы сказали, что невротиком человек становится. Да. То есть это же и влияет на то, что человек может и как бы душевно и заболеть, да? А, конечно, именно так и происходит. Все душевные расстройства, которые мы наблюдаем, такого сопротивления, вот какого-то проявления «я», собственно. Да, это, знаете, вот измотанное в самонадеянности и в попытках самому устроиться в этой жизни человеческая душа. Измотанная, измученная, искалеченная. Ну, это может проявляться в каких, вот, скажем, болезнях души? Недостаток смирения или отсутствие смирения. Это всегда приводит к невротизации. Вот то, что мы называем неврозами, то, что мы называем астеноневротическими состояниями, астенодепрессивными состояниями, депрессивными состояниями, фобическим неврозом это приводит. То есть к беспричинным страхам, когда человек боится чего-то панически, и не может управлять совершенно этим процессом. Стихия страха, депрессии, тревоги захватывает его против его воли, и он становится жалким, совершенно беспомощным существом. Он бьется в этом и хочет вырваться вот из этих оков этой болезни, этого недуга душевного, и ничего не может сделать. Он ищет помощи у врачей, у знахарей, у экстрасенсов, Бог знает у кого. И не знает, что все так просто. Что все так просто. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Успокою вас. Не я, Христос это говорит. И, конечно, здесь мы не будем иметь такого эффекта, на который мы рассчитываем, когда нажми на кнопку, получи результат. Самонадеянной активностью мы, в общем-то, достаточно серьезно повредили структуру своей души, если можно так выразиться. И нам на путях обретения смирения придется последовательно и постепенно себя собирать. С Божьей помощью. Вот, Вячеслав, если вот говорить о ваших все-таки вот пациентах, как они приходят все-таки к смирению? Они приходят, естественно, ведь, да, вот в процессе воцерковления, да? В процессе воцерковления активного, наверное, да, вот это возможно? Конечно. С помощью, скажем, вас, как врача, психотерапевта, и с помощью священника, естественно, разумеется, да? Разумеется, конечно. Какое двойное, вот, двойное воздействие на людей. И это видно, это заметно, что человек преображается, что он меняется, меняется его жизнь, и болезни отступают, да? Да, вот вы знаете, когда мы смотрим на наших пациентов через несколько месяцев или там через год после того, как они к нам приходят, мы не перестаем удивляться и, знаете, говорить: «Дивны дела твои, Господи! Как Бог может преобразить человека, если человек начинает делать то, что необходимо ему делать, чтобы обрести подлинное смирение? Ведь если я захотел смириться, это не значит, что я вот сегодня в воскресенье не смиренный, а завтра с утра с понедельника я буду смиренным». Возьму за себя, да. Ничего подобного. Тут волшебств никаких нет в церкви. Здесь человек встает на путь работы над собой. И ему нужно только узнавать, изучать то, что нужно делать человеку каждый день для того, чтобы обрести смирение. Смиренный человек – это труженик. Это человек, который сам себя с Божьей помощью собирает. Это который служит Богу. И каждый раз, каждое утро под этим подписывается. Как, знаете, в журнале по разнарядке, когда мы говорим: «На дела твои подвязаюсь, Господи». Каждый день, а не на свои дела. С молитвы начинается. Конечно. Все начинается с молитвы. Все начинается с приучения своей души к тому, что происходит в церкви. И к духовной работе, да? Да. Глубокой. Конечно, человеку нужно будет выполнять какие-то просто внешние предписания. Ведь заповеди Божьи, они звучат как внешние предписания. И иногда человеку нужно просто делать то, что ему предписано. Поначалу... Это как больному человеку вот предписывает же врач, конечно, да, допустим, вот распорядок важнее, вот ваше лечение, да? Тут, да? Так и тут тоже лечение. И именно так это и есть, это лечение. Вот мы не называем рецепт врача или рекомендации врача заповедями, и правильно. Это относится только к Богу, но ведь, по сути дела, это то же самое. Лечение. Если в рецепте написано по одной таблетке 3 раза в день, то только на этих путях человек выздоровеет. Пусть это сначала будет как исполнение предписаний, потом это постепенно входит в жизнь. Человек не понимает, как эта таблетка действует, какая фармакодинамика и фармакокинетика у этого препарата. Вот, но он просто это делает, и все. И тогда он приходит через 2 недели к врачу, и врач говорит: «Вы знаете, у вас намного лучше состояние здоровья, у вас свои показатели крови улучшились, там анализы, все. Это все благодаря тому, что вы добросовестно выполняли мои рекомендации». Вот и все. Угу. Так и в церкви. Мы имеем дело с заповедями, мы имеем точно с такими же дозировками, простите, и с таким же ритмом приема лекарств, как и у врача. Есть заповедь, которая нам предписывает количество и периодичность приема лекарств. 6 дней делай все дела твои, 7-й день Господу Богу твоему. Посвяти Господу. Если мы эту заповедь вот разложим на составляющие, то мы увидим, что вся человеческая жизнь в норме состоит вот из этого темпоритма Богом заданного. Вот мы сегодня говорим о смирении. Тема очень такая важная и серьезная, и я думаю, что нужно все-таки вот подвести как бы итог, черту под нашим сегодняшним разговором. Я бы так сказал, что для того, чтобы строить дом, который мы хотим построить, который в нашем воображении и которым бы мы хотели жить, в котором было бы нам приятно жить, чтобы он не упал, нужен фундамент. И вот этот самое главное, человек закладывает основу, фундамент под этот дом, а потом уже начинает строительство. Там уже несложно, там уже технология. Там только клади кирпичики, там знай, где оставить промежуточки, чтобы ставить окно, дверь и так далее. А главное — это фундамент. Так вот, для здания человеческого здоровья, душевного здоровья, да и вообще всей жизни человеческой, этим фундаментом является смирение. Есть смирение у человека. И тогда на этом фундаменте Бог сам строит все. Человеку нужно только совершать посильные для него утруждения себя, что ли, утруждать. Как обычно, понимаете, мы это делаем, только это уже будет осмысленно, радостно и целесообразно все. И мы будем видеть оправданность всего того, что мы делаем. Мы в этом божественном свете, который проливается в наше сердце благодаря нашему смирению, как фундаменту жизни, мы видим себя такими, какие мы есть на самом деле, без искажений. А это и есть вот то, благодаря чему мы совершаем правильные поступки в жизни, действуем в верном направлении, мы выбираем верные средства для достижения наших целей. Без смирения это просто немыслимо, это просто невозможно. Без смирения мы, как слепые котята, в этой жизни мечемся, тычемся и сводим ее, в конце концов, на нет. Ведь время-то идет. Ведь многие так и свою жизнь заканчивают, так сказать, не понимая, почему так это случилось, от чего это произошло. Да. Спасибо большое, Вячеслав. Я хочу сказать, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт, а также руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском, а также центра для наркозависимых в этом же духовно-просветительском центре. Мы сегодня продолжали говорить о душевном здоровье, а конкретно тема звучала о смирении. Да. Встретимся в следующую среду. Спасибо вам. До свидания. До свидания.